Шукадева Госвами продолжал. О царь, Хариварша – это обитель Господа Нрисимхадевы. Позже, в седьмой песне Шримад Бхагаватам, я расскажу тебе, как Господь принял облик Нрисимхадевы ради Махараджи Прохлады. Махараджа Прохлада – лучший из преданных, обладает всеми добродетелями, что присущи великим душам. Благодаря его замечательным качествам и деяниям, все его падшие родственники, демоны, были спасены. Господь Нрисимхадева очень дорог этому возвышенному преданному. Вместе со своими слугами и всеми жителями Хариварши Махараджа Прохлада поклоняется Нрисимхадеве, повторяя следующую мантру. Шукадева Госвами продолжал. О царь, Хариварша – это обитель Господа Нрисимхадевы. Позже, в седьмой главе Шримад Бхагаватам, я расскажу тебе, как Господь принял облик Нрисимхадевы ради Махараджи Прохлады. Махараджа Прохлада – лучший из преданных, обладает всеми добродетелями, что присущи великим душам. Благодаря его замечательным качествам и деяниям, все его падшие родственники, демоны, были спасены. Господь Нрисимхадев очень дорог этому возвышенному преданному. Вместе со своими слугами и всеми жителями Хариварши Махараджа Прохлада поклоняется Нрисимхадеве, повторяя следующую мантру. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеб Активиданты с вами Прабхупады. В молитвах Джаядевы Госвами, обращенных к десяти воплощениям Господа Кришны, Кешавы, каждая строфа содержит имя Господа. Например, Кешава Дхрита Нари Хари Рупа Джая Джагадиша Хари, Кешава Дрита Мина Шарира Джая Джагадиша Хари и Кешава Дрита Вамана Рупа Джая Джагадиша Хари. Слово Джагад Иша указывает на Верховного Господа, Владыку Вселенной. Его изначальный облик – это облик двурукого Кришны, который держит флейту и пасет коров. В Брахма-самхите 5.29 говорится: Чинтамани пракара садмасу калпа врикша лакша вритешу сурабхир абхи палаянтам лакшми сахасра шата самбрама севьяманам говиндамади пурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих любые желания. Он живет в обители из философского камня, окруженный миллионами деревьев желаний. Там ему с любовью, благоговением служат тысячи богинь процветаний. Отсюда мы узнаем, что Говинда Кришна – это Ади Пуруша, изначальная личность. Воплощения Господа бесчисленны, как бесчисленны речные волны. Но изначальный его облик – это Кришна или Кешава. Шукадева Госвами объясняет, что Господь Нрисимхадев является в этот мир ради Махараджи Прохлады. Отец Прохлады, могущественный демон Хиранья Кашипу, жестоко мучил своего сына, и тот выглядел перед ним совершенно беспомощным. Поэтому, когда Махараджа Прохлада воззвал Господу, Господь в тот же миг принял облик Нрисимхадевы, исполненного человека-льва, и убил этого наводящего ужас демона. Кришна – изначальная личность, единственная и неповторимая. Но чтобы доставить удовольствие своим преданным или осуществить тот или иной свой замысел, он принимает различные образы. Вот почему Джаядева Госвами описывает разные воплощения деяния Господа, в каждой молитве произнося имя изначальной личности Бога Кешавы. С вами продолжал. О царь, Хариварша – это обитель Господа Нрисимхадевы. Позже, в седьмой песне Шримад Бхагаватам, я расскажу тебе, как Господь принял облик Нрисимхадевы ради Махараджи Прохлады. Махараджа Прохлада – лучший из преданных, обладает всеми добродетелями, что присущи великим душам. Благодаря его замечательным качествам и деяниям, все его падшие родственники, демоны, были спасены. Господь Нрисимхадев очень дорог этому возвышенному преданному. Вместе со своими слугами и всеми жителями Хариварши Махараджа Прохлада поклоняется Нрисимхадеве, повторяя следующую мантру. Кадева Госвами продолжает рассказывать о том, в каких областях и какому воплощению, в какой форме Господа поклоняются. И также Шукадев Госвами во всех этих объяснениях не пускает самый главный момент своего повествования, что присутствие такой формы и такого поклонения связано, несомненно, с наличием возвышенного преданного, с наличием чистого преданного Господа. То есть, если нет такой личности, то Господь остается сокрытым от других живых существ. Таким образом, Паривардши, по милости Прохлады Махараджи, только потому, что Прохлада Махарадж предался Кришне, во-первых, Господь явился и проявил свою форму, то есть показал себя даже демону. И после завершения этой истории он также воплотился на земле Харивардши в своей арче Виграхе. То есть все жители Харивардши вместе с Прохладой Махараджем поклоняются Господу Нарисимха Деви в этой форме. И здесь начинается комментарий с того, что Джайдева Госвами описывает эти 10 воплощений Нара Харирупа. То есть эти формы Кришны, которые приходят в материальную вселенную и приходят для того, чтобы порадовать и насладить своих преданных. Таким образом, вот мы с вами жили очень много лет, по крайней мере в этой жизни, ну если назвать это так, относительно нашей жизни, 20-30 лет, мы знаем прошлые столетия. И практически мы с вами не найдем ни одной из 10 воплощений. Более того, мы даже не знали о том, что верховной личностью Бога является Кришна. Мы даже не знали, что Нараян. Мы даже практически не знали, что Вишну. Мы очень многого не знали. Таким образом, для нас даже в звуке это практически не было проявлено. Не говоря уже какое-то совершать поклонение или следовать каким-то определенным правилам и предписаниям. Но как только появляется великий преданный, и мы знаем, вот появился Шрила Прабхупада, и как практически весь мир узнал вообще это слово Кришна. Может быть, никто и не знал имени такого, что это имя Бога. Но само слово Кришна вошло довольно в такой популярный обиход речи людей. И люди по-разному воспринимают, но так или иначе все что-то слышали о Кришне, все говорят о том, что вот есть такая группа людей, которые организовали Международное общество сознания Кришны, и они поклоняются там каким-то идолам, по крайней мере некоторые говорят об этом, занимаются идолопоклонничеством. У них Бог имеет форму из камня, там, из дерева, из металла, и они совершают ему поклонение. Даже такое представление присутствует в обществе только по милости преданного. И в частности, мы видим, что мы здесь сидим в Улан-Удэ и поклоняемся вот очень необычному воплощению Кришны, тоже Нара Харирупа, Горнитай, Гуранга и Нитянанда. И такая Нара Харирупа, то есть в таком образе, Господь приходит один раз в 1000 Дивья-юг. Мы не только удостоились такой удачи, что мы видим, но это очень редкая форма Господа. И называют его самым милостивым воплощением Кришны. И также мы видим на алтарях, даже на личных алтарях, изображение Господа Нарисимхадевы. Какая взаимосвязь между Господом Гаурангой, Нитьянандой и Нарисимхадевой? Почему мы не видим изображение Варахидевы? Почему мы не видим Ваманы, изображение Ваманы и так далее? И мало кто задумывается, почему именно Нарсингхадев тоже как бы является собой этот принцип арча-виграхи, предназначенный для прославления. Мы каждый день с вами поем «Намасте Нарсингая». Мы не поем «Намасте Ваманадевая». Мы не поем «Намасте Варахарупая». Мы не поем никакие остальные аватары. Мы не поем «Буддая». И в чем заключен этот удивительный секрет, о котором, может быть, даже никто и не задумывается, хотя он открыт, в том, что Господь Нарсимхадева, Он спасает демонов. Он спасает демонов. И как Он спасает демонов? По желанию Прохлады Махараджи. Есть история, как Прохлада Махарадж, после того, как Нарсингхадев разорвал его отца и убил множество демонов, Прохлада Махарадж попросил Господа Нарсингхадева, чтобы он спас всех остальных, таких же вот глупых и демоничных живых существ. И Господь Нарсингхадев пообещал Прохладе Махараджу, и он говорил о своей золотой аватаре, он говорил, что я приду в век Кали, как Гауранга, вместе со своим братом, и со своим окружением. И я займу этих личностей, займу всех этих демоничных личностей или падших личностей в служении. И я буду оберегать их также. Такова защита преданного. В чем защита преданного? В том, что Господь Нарсимхадев изнутри или извне может указать на наши греховные желания. Иногда мы думаем, что защита Кришны выражается в том, что Он приходит лично там, кстати, наших врагов разрывает. Он разрывает наши желания. Тот, кто глубоко проникся этими взаимоотношениями, то он знает, что сама защита Кришны, она выражается в том, что Кришна защищает своего преданного от греховных желаний. Даже не от греховных поступков, а от греховных желаний. Когда преданный не может удержаться от греховных желаний, тогда Кришна может начать его защищать от греховных поступков. И мы видим, как на Курукшетре Кришна позаботился о всех Кауравах, то есть о всех тех личностях, которые стояли на стороне Дурьятханы, или которые были на стороне Дритараштры. Каким образом он их защитил? Каким образом Кришна защитил и преданных, и защитил демоничных живых существ. Кришна всех их убил физически. Поэтому Кришна говорит Арджуне: убей их всех, и этим ты принесешь им благо. То есть Кришна очень милостив. И даже такая форма милости воспринимается людьми, которые хорошо понимают, или по крайней мере информированы, немного воспринимают, каким образом действует Господь. Итак, Господь Нарсингхадев очень необычное воплощение Кришны. Он обещает Прохладе Махараджу спасти всех падших. Ваманадева не обещает спасти всех падших. Варахадева не обещает спасти всех падших. Кришна, он говорит, я ради блага уничтожу всех падших. И Кришна, так сказать, на поле Курукшетра выезжает. Но Господь Нарсимхадев, он говорит, хорошо, Прохлада, я сделаю это. И мы видим, как это сочетается с миссией Господа Гауранги. Поэтому мы видим, что на наших алтарях находится Господь Нарсимхадев. Либо он присутствует как бы в такой в арча-виграхе, либо фотография. В некоторых храмах установлены божество Господа Нарсимхадева. Для того, чтобы мы могли быть защищены. Защищены не только внешне, Но самое главное, все, что мы получаем внешне, это результат нашего умонастроения. Мы притягиваем это. И поклонение Господу Нарасимха Деви очень важно, поскольку Господь Нарасимха Дев может защищать нас от этих помыслов. Он может защищать нас от этих греховных желаний. То есть тогда, когда мы смотрим на Господа Нарасимха Деву, мы можем сокрушаться по поводу своих желаний. Мы можем чувствовать, что Господь Нарасимха Дев не был бы доволен сейчас нашим поведением, нашими желаниями, нашими планами, нашим настроением. И вот эта защита Кришны очень необычна, что Кришна защищает нашу духовную жизнь. Он стремится оберегать нас от того, чтобы мы не сошли с пути преданного служения. Господь Гауранга сам по себе дает милость, но не каждый может правильно распоряжаться этой милостью. Шрила Прабхупада приводит такой пример, как нищий, который получил просто как милость $1 000 000. И если он не знает, как правильно распорядиться этим миллионом, то практически через очень короткий промежуток времени он опять будет сидеть на паперти. Он опять будет сидеть нищим. Хотя не так давно он получил $1 000 000. Почему? Почему человек не может воспользоваться милостью? Поскольку он не квалифицирован и не образован. Он не защищен от своих ложных представлений. Каким образом эту милость нужно употребить? И если вы помните, мы уже обсуждали этот вопрос, что в человеческом сердце всегда присутствует изначально три желания. Три желания – это отдавать все Кришне. Все Кришне отдавать. Не брать все у Кришны, а отдавать все Кришне. Все, что живое существо получает, оно тут же предлагает Кришне. Оно хочет все отдать Кришне. Следующее желание – это желание иметь Кришну как… То есть иметь Кришну – это значит думать о Кришне, помнить все время о Кришне. И третье желание – это желание служить Кришне, наслаждать Кришну. Не наслаждаться, а наслаждать Кришну. И в этом находить наслаждение. Это три духовных желания, которые трансформируются, если вы помните, здесь, в материальном мире, в желание кармы, то есть приобретать наоборот. Не отдавать, а брать. Желание кармы. Желание йоги, это желание иметь мистические совершенства. Нежелание, то есть приобрести Кришну. И следующее желание, это желание стать господином. И как можно дольше, то есть вечное господство приобрести над материальной природой и живыми существами. Не быть слугой Кришны. И эти желания в нашем сердце порождены нашим невежеством, то есть нашим отождествлением себя с телом. И наше забвение настолько глубокое, вот Бхактивинода Тхакур поет, вы пришли в этот мир со словами, мы будем служить тебе. Но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. То есть живые существа находятся в этом забвении. Они не помнят эти три желания. Они не хотят даже вспомнить эти три желания, что именно эти три желания, они делают человека счастливым. Желание отдавать все Кришне, желание иметь Кришну, то есть и желание служить Кришне, наслаждать Кришну. Не просто служить, а совершать ему любовное преданное служение. То есть такое не просто бескорыстное, а самозабвенное. И вот здесь описывается, что в благоговении, в любви и в благоговении совершать это преданное служение. И как результат такого развития настроения, живое существо получает возможность непосредственно общаться с Господом, видеть Его. И Господь, говорится, сам служит таким личностям. То есть Кришна находится в плену именно таких преданных, и Кришна меняет все свои планы, и Он стремится услужить такому преданному. Он считает себя слугой такого преданного. Это приносит Кришне величайшее удовлетворение служить такому преданному. И мы видим, как на Курукшетре Кришна становится колесничим Арджуны. Кришна добровольно принимает подчиненное положение по отношению к своему преданному. И при этом, говорится, он остается Богом. То есть, совершая служение своему преданному, как слуга, Кришна при этом остается неизменным. Ачюта, там его называют Ачюта. То есть, остается непогрешимым, неизменным. То есть, какое бы положение Кришна ни принимал, он всегда остается неизменным. И вот это ощущение, что Кришна все время переменчив, говорит о том, что человек недостаточно чист и не занят совершением любовного преданного служения Господу. Поэтому мы можем делить Кришну на гнев, на милость, на какие-то его нейтральные, на его нейтральное положение. Но Кришна всегда неизменен. Кришна всегда милостив. Он всегда стремится услужить своим преданным и всегда находится в равновесии. То есть Кришна всегда удовлетворен и всегда милостив. Но мы видим, что Кришна иногда не милостив. Мы говорим, вот Кришна нас наказал, Кришна сделал то. Но на самом деле Шрила Прабхупада говорил о том, что Кришна защищает нас при любых обстоятельствах. Бхакта Ватсала, то есть он защищает преданного при любых обстоятельствах. Просто мы не можем понять, как он это делает, и что мы не можем понять, что именно это и является защитой Кришны. Почему так происходит? Поскольку в центре нашего мировоззрения, даже по отношению к Кришне, мироощущения, являются наши собственные чувства, наше ложное эго. Поэтому мы считаем, что когда наше ложное эго удовлетворено, это милость Кришны. Когда наше ложное, это значит, нас Кришна защитил. Когда наше ложное эго не удовлетворено, то есть наши чувства не удовлетворены, мы разумом понимаем, что может быть это. Но мы говорим, Кришна нас наказал. И вот эта двойственность восприятия Кришны, она присуща как раз жителям материального мира, которые даже стоят на платформе преданного служения, то есть совершают преданное служение. Но они думают, вот здесь меня Кришна наказал, а вот здесь Кришна меня благословил. Но Кришна не двойственен. Он вне двойственности. И вот сегодня день явления Адвайта Ачарьи, и вот слово «Адвайта» означает «недвойственный». Нет у него такого, так сказать, милости или немилости. Он всегда милостив. И каждый поступок Кришны по отношению к живым существам, кому бы то ни было, материальной природе, каким-то законам, всегда вне двойственности находится. Кришна совершает какой-то поступок, и его можно определить только одним словом. Как? Милостивый. Всемилостивый Господь. И до тех пор, пока мы не сможем это воспринимать, что это милость Кришны, нету ни милости, нет наказаний, все благословление. И здесь в этом комментарии Джаядвайта Госвами, он говорит о том, как Кришна проявляет эту милость в разных своих формах. И в частности, он разрывает Хирани Кашипу. Первое, он дает милость Прахладе Махараджи, защищая его. Но Кришна также защищает и Хирани Кашипу. Кришна точно так же проливает милость на Хирани Кашипу, разрывая его. И вот здесь может возникнуть такое парадоксальное противоречие, что Кришна пришел защитить преданного и наказать демона. Наказать демона. И в санскрите есть такое понятие, как игра вот этих понятий или игра слов. Почему мы так воспринимаем? И вот мы читаем в Бхагавад-гите стих, где Кришна говорит: я прихожу защитить своих преданных и наказать злодеев там, да, вот этих. Но на самом деле защита преданных в чем? Что он приходит, Кришна разделил эти два понятия. Он говорит: я прихожу защитить своих преданных и наказать злодеев. И мы можем думать, что защита преданных — это наказание злодеев. В нашем уме, поскольку мы не сконцентрированы на познании Кришны, все эти предложения становятся для нас сокрытыми. То есть мы также не можем видеть форму стиха или форму мысли. Нара Хари Рупа. И говорится, что каждый стих Шримад Бхагаватам, каждый стих Бхагавад Гиты, он также имеет определенную форму, которую мы можем воспринимать и поклоняться. Вот мы, допустим, видим, Господь Гауранга и Господь Нитянанда отделены, да? Как бы отдельно существуют. Они едины, но они существуют два. Двойственность как бы такая воспринимается. Потом мы видим Господь Нарасимхадев на алтаре. Тройственность уже. Потом видим там Радха Кришна. Это вообще уже 3 до 5. Это уже 5. Так, потом еще Панча Татва. 10 уже. И плюс Гуру Парам. Да еще там слоны эти. Ну ладно, если уберем. Вот 10 по крайней мере. И мы видим это Дэша Аватара. У нас, так сказать, такое представление. Опять 10. Мы видим на алтаре 10. Видим Господа Нарасимхадеву. Господь Нитянанда и Господь Гауранга, это уже сколько? 3. Мы видим Радху Кришну, это 5. И видим Панчитатву, это сколько? 10. И Шрила Прабхупада описывает в комментарии. Джайадвайта Госвами описывает это Дэша Аватару, 10 аватар. И он поет, перечисляя все их, что вы являетесь повелителями этой вселенной. И он перечисляет Нара Хари Рупа Джая Джагадиша Хари. Живое существо не только в двойственности может пребывать, но может и пребывать в этой многообразной комбинации, которая будет думать, что все это разделено. Вот почему Джайадвайта Госвами описывает эти 10 аватар как одно и то же, но исполненное разным образом. То есть одна и та же милость, но по форме приходящая абсолютно в таком, как бы в разных формах, одно и то же приходящее в разных формах. Одно и то же. И в соответствии с временем, местом и обстоятельством изменяется только форма. Но никогда не изменяется что? Суть. Никогда не изменяется дух или миссия Кришны. Это что? Милость его. Его милость. Суть всех его воплощений – это пролить милость на живых существ. Для одних будет милостью что? Наказание, уничтожение какое-то, а для других – в чем защита такая же, то есть защита. Одних защищают через уничтожение, а других защитили через что? Через что Кришна защитил Прохладу Махараджу? Как вот он его защитил? Как защитил? Физически. Физически. Точно. Кришна физически приходит. Защиты давать. Как он защитил? Ну как вы думаете? Вот чем защищает нас Кришна? Вот если человек предался, как он защищает его? Он просто показался всем. Такова была защита Кришны. Потому что преданному мало кто верит. Люди этого мира, они не доверяют преданным. Они думают, что доверять это очень страшно. Это как, так же, как мы Кришне боимся доверять страх. Поэтому Кришна везде говорит, не страшись ничего, вырви там из сердца эту жалость. То есть ему жалко. Жадность это такая. Жалость, жадность, все это вместе в одной категории расположено. Он приходит и показывается. Кришна показал себя. Значит, как он защитил Прохладу Махараджу? Он проявился. Он стал виден всем. Даже демоны его видели. Он проявился. И сейчас вот мы видим, что изображение Кришны сейчас видят все. Когда-то никто не знал, как выглядит Кришна, что он там в форме Шьямасундара, и здесь говорится Адипурушам. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих любые желания. Он живет в обители из философского камня, окруженный миллионами деревьев желаний. Там ему с любовью и благоговением служат тысячи гопи процветаний. Богинь процветания. То есть Кришна проявляется для всех только потому, что таким образом он хочет защитить своего преданного. От чего? От чего он защищает своего преданного? Вот от чего он защитил, проявившись перед Прохладой Махараджа? От смерти? А? Ничего. Конечно. От сомнений. И также он защитил всех остальных от сомнений, что он существует. Он исполнил желание. Поскольку Прохлада Махарадж не сомневался в Кришне. Прохлада Махарадж не сомневался в Кришне. Он лишил сомнений всех остальных. А о Прохладе Махараджа что? Какую милость он дал? Он принял от него личное служение. Он принял от него личное служение. Он пришел, показался. И вот мы видим, как в Шикшаштаке говорится, что даже если ты не явишься передо мной, Кришна явился перед Прохладой Махараджем. Явился перед Прохладой Махараджем. Более того, принял служение у Прохлады Махараджа лично, непосредственно. Лично и непосредственно. Знаете, вот с гирляндой стоит Прохлада Махарадж, и он лично одевает на Нарасимха Деву. И Нарасимха Дев усаживает Прохладу Махараджа себе на колени. Он усаживает себе на колени. По милости гуру. И формы гуру не видно. Какая форма у гуру? Ну какая форма у гуру? Правление. Его форма. Как она называется? Вани Рупина. Вани Рупина. Есть Вапу Рупина, есть Вани Рупина. Поэтому также говорит, Нара Хари Рупа. Это не простая форма. Есть форма Кришны, которую мы не видим никогда, не можем увидеть. Но есть форма Кришны, которая доступна для нашего видения. Таким образом, Кришна защищает своих преданных и наказывает негодяев, проявляя свою форму. Проявляя эту форму. Итак, эти взаимоотношения преданного с Кришной очень удивительны, что живое существо не до конца может понимать стихи и шлоки, но по милости духовного учителя и Кришны, когда живое существо пытается, то есть вот помните, я вам рассказывал эту историю, как Христос говорил Петру, очень хорошо, продолжай пытаться. Кришна хочет видеть, как мы пытаемся, как мы совершаем это усилие. И усилие называется не физические движения. Усилием что это? Что приводит в движение все остальное? Сила чего? Желание. Поэтому он говорит, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разовьешь желание. То есть сила желания начинает двигать всю эту систему. То есть Кришна начинает обращать внимание того, у кого желание растет. Может быть, он еще как бы не может что-то делать, у него проблемы, но желание его культивируется. Он начинает культивировать желание это. Поэтому Христос и говорит, мы помним, я вот это специально такой как бы привел пример, потому что он наиболее легко воспринимается людьми. Он сказал, очень хорошо, продолжай что? Желать. То есть продолжай культивировать это желание. Продолжай культивировать это желание. Суть не в том, что ты не можешь это сделать. Суть в том, что ты, твой долг культивировать это желание. Культивирование желания. И до тех пор, пока мы не сообразим, что это такое, и как продолжать культивировать это желание, даже если у нас что-то не получается, мы можем так и не заметить этих разграничений. В словах Кришны, я прихожу защитить своих преданных и наказать этих вот негодяев. Мы можем думать, что защита нас – это наказание их. Но Кришна разделил эти две вещи. Я прихожу защитить преданных. От чего? От кармы, гьяны и йоги. А негодяев как наказать я прихожу? Я просто являюсь перед ними, чтобы они видели, что я что? Есть. Что я есть. Я прихожу, какие-то события делаю такие, что все эти негодяи видят, что я существую на самом деле, и по-разному они могут это воспринять, что я есть. И в соответствии с тем, насколько кто как обусловлен, Кришна дает почувствовать, что он есть. Он дает прочувствовать живому существу, что он есть. Как он дал Хираньякашипу? Разве Хираньякашипу понял его, увидев его в форме Нарасимхадевы? Он же на него бросился. Как он дал ему прочувствовать, что он есть? А? Он его разорвал. Он его разорвал. Он разорвал его. Как он дал еще ему прочувствовать? Он вышел из колонны. Он не верил, что Бог может где-то в колонне находиться. Вообще, что в колонне что-то там может находиться, он не верил. Он говорил, где твой Бог? Может быть там, еще по колонне ударил. И оттуда вышел. Он дал ему прочувствовать это. Что его сын, что? Прав. Дал ему прочувствовать. А от чего он защитил Прохладу? Он защитил Прохладу от этих всех. Поэтому Прохлада ничего не просит. Такова защита Кришны. Кришна защищает это желание, эти три желания. Отдавать все Кришне, иметь Кришну и наслаждать Кришну. Он защищает эти три желания. Защитить своих преданных. От чего можно защитить преданного? Что же является падением для преданного? А? Мясо? А? Прабхупада говорит там одному своему ученику, ешь мясо, только проповедуй. Если там что-то прямо, если все дело в мясе, то он говорит, ешь мясо, только проповедуй. Если там только ты думаешь, что дело в мясе, кто-то из нас будет думать, дело в алкоголе. Еда, вы напиваются все и убивают друг друга. И Прабхупада пишет, вот как плохо действует алкоголь. Но ядавы при этом остаются чистыми преданными Господа. Ядавы при этом остаются чистыми преданными. Поскольку они так послушны Господу. Является грехом-то. А? Что же является адхармой? Это делать то, что нравится нам, а не делать то, что нравится Кришне. Поэтому Кришна говорит, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. От чего же защищает преданных Кришна? От руководства своим ложным эго. Как Кришна защитил Арджуну, убив Дурьятхану и всех этих? В чем же была защита Арджуны? Он защитил его от поступков ложного эго. Он защитил его от... Он объяснил ему, что не надо руководствоваться своим ложником. Вот в чем была защита. Иначе ты упадешь в эту в карму, в йогу и в гьяну. Кришна защитил его преданность. Какую? Чистую. Чистую преданность. Защитил от этих перекосов. А как он демонов защитил? Он показал им всем. Он дал им почувствовать, что такое дхарма. И Кришна встал в такое удивительное положение. Там есть рассказы, как Кришна, он стал конюхом. Он не просто был колесничным, как Кришна стал конюхом. Кришна мыл этих лошадей. Как после каждой атаки в лошадей очень много стрел попадало. А лошади были необычные, но все равно это причиняло им беспокойство. Эти лошади и колесницы были же Агни подарены Арджуне. Арджуна весь был в атрибутах. Весь в атрибутах. А у него был кони и колесница Агни. Возничим у него был Кришна. Посмотрите, вот это как, что за личность такая? У него колесничий Кришна. Колесница и кони у него Агни. Лук у него Шивы. Флаг на флаге у него Хануман живьем. Вы знаете о том, что Хануман на флаге у Арджуны, это не нарисованный Хануман. Не какой-то вышитый там какая-нибудь тетенька сидела, вышивала где-нибудь там бисером. Хануман живой присутствовал на флаге Арджуны. Есть эта история, где он говорит Бхиме, когда, помните, да, когда Бхима шел там по лесу, и Хануман отдыхал специально там на дороге, разлегся, и он хвостом эти бананы там срывал и ел, отдыхал. И Бхима, он, так сказать, шел и говорит: убери, эй, ты, паршивая обезьяна, убери хвост. Нет, сначала он ему выказал почтение, Бхима сначала, он, говорится, преданный, он никогда так не действует. Сначала преданный делает все по-хорошему. И он говорит: о, так сказать, такой замечательный хвост тут лежит, так сказать, прославил все. И он сказал: будьте так любезны, уберите, пожалуйста, свой хвост, я хочу пройти. Почему Бхима не переступил через хвост? Бхима следовал дхарме. Нельзя переступать. Через какие части тела? А сейчас у нас можно через ноги переступать. Там даже через хвост обезьяны нельзя было переступить. Это было пренебрежением, неуважением к храму Господа. Да? И у каждой формы это как бы Нара Хари Рупа, да, тоже, так сказать, своего рода форма. Форма храма, в котором присутствует Господь и живое существо. И в этой форме происходит какой-то вид взаимоотношений и поклонения. Чему-то Господь научит в этой форме, да, живого существа. Живое существо каким-то образом обучается и предлагает или не предлагает плоды. Но между ними идут какие-то взаимоотношения в каждой форме. В форме муравья, в форме там лягушки. Взаимоотношения между Кришной и живым существом. В такой форме храма. Представляете, храм в виде лягушки. И там все это происходит. Всевозможные процессы. Поклонение. И Бхима, он не перешел, поэтому он подумал, это, как сказать, все такое священное. Но там было неудобно, и он сказал: пожалуйста, вы не могли бы убрать свой хвост? И он говорит: ой, я такой старый, что даже хвост поднять не могу. И Бхима это расценил как издевательство. Он говорит: как же это, ваш хвост, а вы его даже поднять не можете, что это за безобразие? Если бы это был мой хвост, я бы его поднял. Он говорит: ну, если этот, вот, а представь, что это твой, давай подними. И Бхима начал там пыжиться. И он и так, и он был уверен, что он поднимет, и не только поднимет, он вообще хотел схватить его за хвост. Раскрутить и бросить, потому что Бхима, он быстро заводился. Когда кто-то не понимал по-хорошему, Бхима, он вообще, у Бхимы был такой обет: по-хорошему не понимаешь, поймешь по-плохому. И Бхима не смог этот хвост сдвинуть. И когда между ними, потом он понял, что это необычная обезьяна, если вы помните, он говорит: ты какая-то необычная обезьяна. Такие фокусы мог сделать только мой дед. Ты кто же твой дед такой, если такие фокусы мог делать? Что старая обезьяна, которая хвост не может поднять свой, что за фокусник такой дед у тебя? Он говорит: да, да, он так просто всегда шутил, это я слышал вот там, это Хануман. Хануман сказал: о-о-о, мы так с тобой родственники. Родственники. И там они, в общем, узнали о том, что они родственники. И Хануман сказал, что я буду находиться на флаге у Арджуны, на колеснице. У Арджуны будет колесница, Агни даст ему колесницу, а я взойду на флаг. И я буду помогать. Я буду помогать тебе и всем пандавам. Я буду продолжать служение Господу Рамачандре. Таким образом, Господь Рамачандру был Васудевой. Васудевой. И Кришну тоже в Бхагавад-гите иногда называют Васудевой. Потому что это тот же самый Рамачандра. А Хануман там, где Рамачандра. Там, где Рамачандра. Агни там, где Рамачандра. Шива там, где Рамачандра. И все там они. И поэтому, если рассмотреть Арджуну просто вот в его атрибутах, то все там. Все там. И Хануман, говорится, когда Арджуна начинал кричать, или когда Бхима начинал кричать, или кто-либо из пандавов начинал орать что-нибудь, а вы знаете, когда дерутся там, что-нибудь такое кричат, то в этот момент с флага Хануман, он открывал такую пасть и так кричал, что, говорится, там демоны, они сразу в обморок падали. То есть страх охватывал их, и говорится, что там некоторые даже испускали. Гр-гр, мы за мир. Таким образом, Хануман помогал пандавам сражаться в этой битве. И все эти представления о том, что на самом деле Кришна проявляет вот эти все игры свои, проявляет на стороне преданных. То есть таким образом он их удовлетворяет. Он проявляет вот эти все свои взаимоотношения на стороне преданных. И когда Кришна был на стороне Пандав, то всевозможные чудеса там происходили. Всевозможные чудеса. Трим еще становился. Чинил там колесницу, мыл коней этих, обрабатывал их раны, вытаскивал им стрелы. И Арджуна, вот в Бхагавад-гите есть там это, приказывает Кришне, и он его там называет Кишава. Он говорит Кишава. Почему? На что это указывает, что он обращается к нему как к Кишаве? Почему Кришна, Арджуна не боялся говорить и приказывать Кришне? И вот здесь описывается Кишава. И также он называет его Хришикеша. Арджуна называет его Хришикеша. Кишава это Кришна, изначальная личность. Он называет его Кишавой. Тот, кто... Что? Что? Почему его Кишавой называют? А кто такой был Кеша? Сомнение. Сомнение, олицетворенные сомнения. Он не сомневается уже в защите Кришны. Он не сомневается в правильности своих поступков. Почему? И потом он его называет Хришикеша. Что такое Хришикеша? Повелитель чувств. Значит, кто всеми чувствами управлял Арджуна? Все, что чувствовал Арджуна, это что было? А? Ты говорилось, что лично всеми чувствами Арджуны управлял Кришна. Всеми чувствами, поэтому там употреблено это слово Хришикеша. Кишава и Хришикеша. Он лишился сомнений и все свои чувства вовлек в служение Хришикеше, повелителю чувств. То есть каждое чувство связалась с Кришной. И Кришна стал управлять всеми чувствами. Поэтому мы видим иногда, как Кришна возничий. Что он делает? Он управляет этими лошадьми. Как чувствами. Кришна полностью управлял чувствами Арджуны. Полное предание. И нет сомнений, что надо полностью предаться Кришне. И Арджуна был полностью под руководством Кришны. И когда он что-то говорил Кришне, пинал его, на самом деле что происходило? Кто это делал? Сам Кришна это делал. Через Арджуну сам Кришна это делал. Арджуна полностью предался. Поэтому он не боялся пнуть Кришну. Как есть история, как Нарада Муни, он там ругает Кришну, да, там его стопы заставляет массировать. Почему? Потому что Кришна Хришикеша. Он говорит, зачем мне свои чувства наслаждать и что-то там говорить, ой, это плохо, это хорошо. Я вручил себя Кришне. И Кришна сейчас будет доволен, если он будет массировать мне стопы. Что я должен сделать? Дать ему свои стопы. Он хочет массировать, он хочет, чтобы я дал ему свои стопы, и чтобы он мне их массировал. Кто хочет этого? А Нарада бы думал, а я этого не хочу, это так неудобно. Было полное предание. Кишава ли? Есть сомнения, правильно ли я поступаю. Поэтому он говорит, Кишава, и Хришикеша его называют. Что теперь я полностью тебя вручил, у меня нет сомнений, что если у меня возникают какие-то желания, какие-то идеи, да, то это ты за ними стоишь. И у меня возникла сейчас идея дать тебе стопы. Ну-ка, ученик, давай-ка, вперед, пада севаном. Ну это Кришна, а? Бездельник. Ну-ка давай мне стопы. И царицы Двараки, слыша это все такие слова, они говорят, а что это такое? Он совсем обнаглел, он нашего господина Дваракадишу заставляет мять свои эти вот стопы. Ну, конечно, он великая личность. Но он кого заставляет? Он что там, совсем что ли? И Рукмини, она говорит, нет, вы не поняли. Нарада, он такой великий преданный, он полностью вручил себя Господу. И все, что делает Нарада и говорит Нарада, это делается только по велению нашего Господа. Нарада никогда бы ничего не сделал от себя. Поэтому она говорит, рассматривайте каждое поведение и каждый поступок Нарады, как поступок нашего Господина. И когда она это объяснила царицам Двараки, царицы Двараки, они стали смотреть на Нараду, как на Кришну. То есть между чистым преданным и Кришной, что? Разница исчезла. Потому что все, что говорит, чувствует и делает преданный, это только связано с удовлетворением чувств не его, а чьих? Кришны. Между ними сразу грань стерлась. Полностью. И Арджуна точно так же ведет себя на Курукшетре. Все полностью находится под контролем Кришны. Это как Шрила Прабхупада, когда он приезжает в Америку, и он говорит: я марионетка в твоих руках. Все, теперь вот все свои чувства, все, я тебе отдаю. Если я что-то чувствую, значит, это ты чувствуешь. Если я что-то хочу, значит, это твое желание. Если я что-то начинаю делать, это делаешь через меня кто? Ты. Я полностью отбросил свое ложное эго. Нет у меня. Меня нету. Есть ты. И я хочу, чтобы ты через меня действовал. Весь мой ум, разум, чувства и действия, Васудева, Анирудха, Прадьюмна и Санкаршана, все, все это ты. Я полностью вручаю. Свой ум, разум, все, что у меня есть, управляй этим. И делай, что тебе нужно через меня. Чувствуешь, все, все сделай, как тебе нужно. Я марионетка в твоих руках. И также мы видим, как вот это описание Шукадева Госвами, Хариварши, необычное описание, поскольку самым первым и самым основным центральным местом являются эти великие преданные. То есть по их милости все жители не только могут знать о Кришне, они Арча Виграху видят, они слышат о Кришне, и они также вовлечены этим великим преданным, его примером вовлечены в служение Кришне. Вот мы с вами здесь сидим, видим Кришну, вовлечены в служение. Почему? Потому что Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада. Не просто кто-то из преданных. Было очень много преданных. Если мы возьмем седьмую песню Шримад Бхагаватам, мы узнаем, что там было очень много преданных. Других. Но почему именно Прохлада Махарадж? Почему именно Прохлада Махарадж? Как вы думаете? И здесь в этом стихе написано, что Прохлада Махарадж лучший из преданных. Преданных, значит, было много. Но он был из преданных каким? Лучшим. Обладает всеми добродетелями, что присущи великим душам. Благодаря его замечательным качествам и деяниям, все его падшие родственники, демоны, были спасены. Господь Нарисимхадев очень дорог этому возвышенному преданному. Вместе со своими слугами и всеми жителями Хариварши Махараджа Прохлада поклоняется Нарисимхадеве, повторяя следующую мантру. То есть по его милости, и почему Нарисимхадев через него это сделал? Потому что он стал лучшим из преданных. И для него Господь стал настолько дорогим. То есть эти вот личные взаимоотношения между преданным, так же как Арджуна и Кришна, так же как мы видим здесь Прохлад и Нарасимхадев, то есть практически Прохлада, он тоже как бы как Арджуна. И если мы раскроем Писание, то тогда мы поймем этот комментарий Шрилы Прабхупады, что каждый из нас Арджуна. Он говорит, Арджуна представляет всех людей. Кто такой Арджуна вообще? Вот Кришна — это Кришна. А Арджуна кто это такой? А? Кто? Человек? Душа. Человек — душа. Наратма. Или Атмара, Атма, Нара. Вот кто он? Он что, чье воплощение? А? Вишака. А Вишака кто такой? Анасаки? Вишаки она Гопи-саки. Гопи-саки. А почему же тогда Нараян говорит, вы мои воплощения? Когда они в источнике вечного наслаждения там описываются, они пришли к Нараяну, он говорит, вы мои воплощения. Все остальные эпохи это было воплощение. Нараяны, Махавишну, Кришна и Арджуна, все исходили из него. Они приходили, играли эти роли. Это лилы. И в этот раз Кришна приходит со своим окружением. И в этом удивительные вот эти взаимоотношения между преданным и Господом, что по милости какого-то преданного что-то действует. По милости какого-то преданного что-то действует всегда. И он говорит, что Прохлада Махарадж и все со своими слугами и вместе с жителями Хариварши. У Прохлады Махараджа есть слуги. Это значит, кто это? Такие. Кто вот эти слуги? Вот у нас у всех есть приставка «дас». И наш Гуру Махарадж нас называет «дасами». Кто? Ученики. Да, последователи его. Те, кто принимает авторитет Прохлады Махараджа, они его слуги, они совершают ему служение. Мы пишем для духовности. Ваш слуга там такой-то, ваш слуга, ученик, слуга Дасы, слуга Кришны и слуга Гуру. Поскольку между Гуру и Кришной эта разница стирается, поскольку Гуру чувствует и делает то, чтобы сделал Кришна, то есть он вручает себя, вручает Кришне. И вот это вручение, оно имеет разные уровни, разные ступени вручения себя Кришне. В разных состояниях находится живое существо каждое, по-разному вручает себя Кришне. Вот мы видим, когда у кого-то что-то получается какое-то великое, какие-то качества, что-то проявляется в преданном. Почему? Что это за качество? Он себя вручает. Поэтому на самом деле вот эти качества и все эти способности ему не принадлежат. Поэтому Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. То есть в чем заслуга преданного? За что мы благодарим преданного? А? За то, что он себя так вручает, Кришна. Поэтому он становится нашим авторитетом, он нас обучает не тому, как это делать. Великие там все эти подвиги, 100 махабуков, как вот 100 именно книг распространить, или 1000. Чему он нас пытается обучить? Как вручить себя? Через любую другую деятельность, неважно, через книги, через что. Он обучает нас, как вручить себя Кришне. Кришна просит его, обучи, как вручить себя. У них ничего не получается, все время одни проблемы, только потому, что они не вручили себя. И Кришна там говорит, вручи себя ему, да? Он иногда как бы ему говорит. Поскольку Арджуна немного как бы сбит с толку. Кришна очень смиренный. Когда он видит, что затруднение ему предаться, потому что они его видят, не могут, потому что фамильярность какая-то существует. Что вы как бы слишком в близких отношениях. Он говорит, ну тогда ему вручи вот. Вручи ему. И он говорит как бы о себе, но в такой форме, как бы, что он там где-то. И там вручи себя ему. Здесь вручи, и там вручи еще. Это удивительное взаимоотношение Кришны. И таким образом, лучшие из преданных, это значит, каждый пытается себя вручить. Но кто-то что? Лучший. Лучший в чем? Это вручение, да? Он вручает себя. Он лучше вручает себя. То есть он культивирует вот это вручение в большей степени. Вот почему мы видим, что все наши ошибки, все наши проблемы в преданном служении, они от того, что мы не вручаем себя Кришне и Гуру. Не вручаем. И как еще не вручаем? Бескорыстно, да? Поэтому говорится, что тот, кто себя вручил, он защищен. Чем? И Кришна как защищает преданного? Он позволяет преданному полностью вручить себя ему. Он защитил Арджуну каким образом? Он так с Арджуной построил взаимоотношения, чтобы Арджуна вручил себя. Что? Полностью. Поэтому этот кульминационный стих «Сарват харман парипяджа мамекам шаранам враджа» — оставь все виды религии, карму, гьяну и йогу, и просто вручи себя мне. И я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков, не страшись ничего. Не страшись ничего. Кришна защищает его от страха еще. Поэтому он говорит, тот, кто идет по этому пути, не знает потерь. Поэтому Кришна говорит, не думая о победе и поражении, о приобретениях и потерях. Он боится проиграть. Арджуна не боится выиграть. Арджуна может бояться проиграть. Он не боится приобрести. Он боится что? Потерять. И вот этот страх проиграть, страх не приобрести, недополучить что-то, он как раз живое существо удерживает на этой стадии непредания. И живое существо пытается предаться только тогда, когда что? Уверено на 100%, что будет победа, да? И будут приобретения. Поэтому Арджуна спрашивает у Кришны, что принесет мне эта битва? Что принесет мне эта битва? Точно так же у нас есть корысть. Мы не можем вручить себя бескорыстно. Почему? И Кришна говорит, действуй лишь для моего удовлетворения. Что это означает? Действовать для удовлетворения Кришны. Почему Кришна говорит, в этом победа? За этим победа будет присутствовать. И он говорит, тот, кто идет по этому пути, не знает потерь. Почему? Все страхи наши связаны с победой, проигрышем, приобретением, потерями. Все это материально. Мы боимся материальных этих всех вещей. Потери, победы, приобретения. Все это связано с материальными вещами. Слава, почести, чести и бесчестие, радости, горе, счастье, несчастье. Мы боимся этого. Мы боимся, что нас опозорят. И Кришна говорит, они будут поносить тебя, враги станут поносить тебя. А для уважающего человека как бы, позор хуже смерти. Почему Кришна говорит ему об этом? Для уважающего человека позор хуже смерти. Уважаемого человека. Позор. Кришна все употребляет для того, чтобы вдохновить Арджуну на сражение. Мы видим, как нас пытаются позорить. Нам говорят, вот тебя опозорят и все остальное. Выявлять. И Шрила Прабхупада говорит, Арджуна такой отрешенный, он отрекается от этих вещей. Он говорит, ну и пусть меня позорят. И мы думаем, о, какой отреченный, он уже через позор переступил. Пусть меня опозорят, все равно я не буду сражаться. Не буду я сражаться. Потому что это невыгодно моим чувствам. Даже позор для меня менее страшно. Но я не ударю по своим привязанностям. То есть внешне он отказывается, а внутренне что? Он полностью оставляет все свои представления. Внутренне он не отрекается от этого. Поэтому Кришна начинает демонстрировать ему свое могущество. Таким образом, защита преданного еще проявляется в одном аспекте. Кришна преданному демонстрирует свое могущество. И преданный, если не контролирует эти вещи, не пытается анализировать, значит, он тоже так же не продвинут. Он не видит, какое участие в его жизни сыграл Кришна. Человек еще не продвинутый, не квалифицированный, он не видит, как Кришна ежедневно участвует в его жизни. Поэтому, когда человек обращает внимание, как Кришна участвует в его жизни, вера в то, что Кришна присутствует, что Кришна видит его, что Кришна замечает его, Кришна контролирует, она что? Растет. Но как можно увидеть Кришну? Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Таким образом, пока живое существо не обратится к внутренним потенциям, оно не сможет увидеть, как Кришна участвует в его собственной жизни. Кришна каждый день участвует в нашей собственной жизни, а мы говорим, я что-то Кришну не могу понять, я Кришну, а что-то Кришна тут, что-то Кришна не дал мне того, что я хотел. А Кришна 24 часа в сутки, 24 часа в сутки участвует в нашей жизни, и мы его не видим. И Прабхупада сказали, вы видели Кришну? Он говорит, я его вижу, 24 часа в сутки, почему мы его не видим? Потому что от глупцов и негодяев все сокрыто. Он существует, он действует 24 часа в сутки в нашей жизни. И мы его не замечаем. Не замечаем. По милости Кришны у нас слух есть. И мы не замечаем, что это милость Кришны. Что он сейчас присутствует и дает мне слух. Зрение, речь, обоняние, осязание, дыхание. Я даже не замечаю, что я говорю, а вообще есть он или нет? Милость Кришны, присутствие Кришны. Это как, помните, я рассказывал, как человек сидит в кресле дома, курит там сигареты какие-то, смотрит телевизор, и он говорит, вот мой отец там такой-сякой. Или вообще он говорит, а есть ли отец? Он говорит, как это, есть ли отец? А чье кресло? Он говорит, так оно всегда было тут под моим. Ну ты его покупал? Нет. А телевизор? Нет, он всегда был. Он говорит, так, ну ты знаешь, что это все как бы приобретается? Вот это вся утварь и все остальное. А ты знаешь твое тело? Ты вообще откуда выскочил-то? Ты знаешь, нет хотя бы? Он говорит, так я всегда существовал. И человек, покрываясь вот этой иллюзией, он не видит, кто вот это все дал нам. Участвует ли Кришна в жизни Уландынского храма? Вот дает ли вот он что-нибудь, отбирает что-нибудь, защищает. Как он действует? Человек может даже не видеть, что происходит. И поэтому для него святое имя остается таким пресным, невкусным, поклонение божеству. И он начинает искать каких-то чувственных наслаждений. То есть он пытается променять это все на карму, йогу и гьяну. Что он не видит присутствия Кришны в его жизни. Не может понять, как милость Кришны проявляется. И вот это понимание, оно исходит из служения. Поэтому Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание, как я действую и как я присутствую в его жизни. Он начинает понимать и видеть это, как Кришна, несомненно, присутствует в моей жизни. Постоянно, ежесекундно, каждое мгновение Кришна. Он слышит, как Кришна ему говорит оттуда, отсюда, отсюда. Он видит, как все действует. Он начинает видеть это. Потому что руководствуется знанием о Кришне. Знанием о Кришне. Итак, все эти примеры, приведенные Шукадевой Госвами в Бхагаватам, являются защитой. Бхагаватам также защищает нас, демонстрируя нам эти отношения. Демонстрируя эти отношения. Что никто не может быть убитым даже физически или что-то еще. Никто без воли и дозволения Кришны. Никто не может, ничего не может произойти без дозволения Кришны. Даже на физическом плане. На грубом материальном уровне ничего без, не просто дозволения. Вот представьте, вы приходите и говорите, я хочу получить, я хочу вот этого человека как дать ему. И Кришна говорит, ну дай. А тут говорит, ты почему ему позволил дать? А что я сделал? Он хочет. Ты уж извини, он тебе сейчас подойдет, даст. Он говорит, так а что, я заслужил? Нет, ты не заслужил, но он очень хочет дать тебе. Пусть даст, ладно, ты потерпи. И у нас возникает такая проблема в уме. Мы не можем понять, почему на нас ругаются, почему на нас кто-то наезжает. Мы думаем, это все несправедливо. Справедливо, то есть право, да? Помните, я говорю? Несправедливо, то есть нет Бога, нет управляющего им. В 16 главе говорится. Мы даже не понимаем, что когда мы думаем, что с нами поступили несправедливо, это определенная милость Кришны. Чтобы мы еще раз обратили внимание на него, что наше внимание куда-то рассеялось, поэтому Кришна создает такую ситуацию, чтобы защитить нас. Защитить нас от падения. Он создает нам ситуацию, через которую мы можем сконцентрироваться на нем. И мы можем тоже этого не знать. Мы можем не знать этого. Поэтому говорится, что вайшнав, в Бхагаватам есть такой стих, что вайшнава преданный. Даже когда его убивают, он думает, что за этим стоит план Кришны. Что Кришна этим образом что-то хочет сделать. Даже по отношению к другим живым существам. Поэтому он убивает его, и преданный не сопротивляется. Он думает, это какой-то план Кришны. Я себя вручил Кришне. Если Кришна убивает, значит он кому-то что-то хочет показать, и он меня защитит. Защитит меня, несомненно. Так думает преданный. Но не преданный так не думает. Он думает, это справедливо, это несправедливо, это так, это так. Почему так произошло? Мы все время говорим, почему так произошло? От нас скрыт смысл. Почему? Потому что мы материальны, и материально мы не разберемся, почему так произошло. Мы должны знать причину всех причин. Причина всех причин, Васудева, Кришна, он является причиной всех причин. Кришна знает эту причину, и причина его защитить нас. Дать нам знания, вернуть нам знания. И когда здесь живое существо страдает и разочаровывается, это определенный вид защиты Кришны. Разочаровать. Отдалить. Наказать, отдалить, скрыться, не прийти, грубо как-то поступить. Все это виды защиты. Потому что Кришна таким образом милость проливает на нас в соответствии с нашими разными проявление. И он меняет эти формы воздействия, но дух и суть этого воздействия остается одна и та же. Он непогрешимый. То есть он никогда не пытается кого-то наказывать. И за этим наказанием только одна милость. Поэтому, когда Дурьятхана умирал, я вот рассказывал, что он говорил, все из-за тебя. Ты причина моей гибели, ты меня уничтожил. И Дурьятхана не мог понять милость Кришны. Он не мог понять милость Кришны. Он в этом видел наказание. И он не мог воспринять это как милость. Он лежал, истекал кровью и ругал Кришну. И он говорил, ты меня убил. На самом деле я понял. Не сейчас не Бхима меня убил. Ты меня убил. Обманом. Ты обманом завладел всем этим. Ты сказал мне одеть банановый лист. И на самом деле ты обманщик. И Кришна улыбался. Кришна улыбался, поскольку Дурьятхана был в иллюзии. Так же и мы думаем. Это он нам так сказал сделать, и это нас убило. Но это лишь было следствие наших поступков. Кришна он защищает, он говорит, я восстанавливаю религиозные принципы. Я восстанавливаю религиозные принципы, поскольку все должно быть принципиально, на принципах держаться. Таковы же наши отношения. Наши отношения точно так же держатся на каких-то определенных принципах. Хари Кришна. Шукадева Госвами продолжал. О царь Хариварша, это обитель Господа Нарисимхадевы. Позже в 7 главе Шримад Бхагаватам я расскажу тебе, как Господь принял облик Нарисимхадевы ради Махараджи Прохлады. Махараджи Прохлады лучший из преданных, обладает всеми добродетелями, что присущи великим душам. Благодаря его замечательным качествам и деяниям, все его падшие родственники, демоны, были спасены. Господь Нарисимхадев очень дорог этому возвышенному преданному. Вместе со своими слугами и всеми жителями Хариварши Махараджа Прохлада поклоняется Нарисимхадеве, повторяя следующую мантру. Постепенность – это прерогатива ложного эго, поскольку мы эту скорость воспринимаем своими обусловленными чувствами. Мы говорим, с нами нужно вот так, нас нужно вот так. То есть мы даем указания кому-то, как с нами надо. Это исходит из нашего ложного эго. Кришна, видя ситуацию, он в большей степени, он в знании находится. Он знает, что в таком состоянии вот так надо. Поэтому он говорит Арджуне, сруби это дерево, предайся мне сейчас. Понимаешь?